Восход солнца. Ворон и медведь спят. Шут не спит. Просыпается дракон. Утро доброе, Ванюша. Шут. И тебе того ж. Дракон. Послушай, ты грустишь? Аль что стряслось? Шут. Не. Вон солнце поднялось уж высоко. Тихо в сторону. Пропадаю. К сроку я не поспеваю. Шут оборачивается к дракону и видит, что тот очень изменился. Он стал выше, больше, моложе. Чешуя блестит. Шут. А позволь вопрос задать. Дракон. Погоди, дай мне сказать. Ты, я вижу, удивился, что я так преобразился. Был ты добр ко мне, и вот мир наш доброта спасет. Сон мне, Ваня, снился дивный, будто времена старинно возвратились. Знаешь ли ты историю Земли? Лет назад с полмиллиона правили землей драконы. Невозвратная пора. Жизнь была полна добра и любви, и мудрой силы. Это нас и подкосило. Жившие в мире 100 веков позабыли про врагов. Мы уверовали в вечность. Наша подвела беспечность. Появился человек. День за днем, за веком век становился все умнее, все сильнее и хитрее. Родилось и расцвело, и распространилось зло. Люди принесли пожары, войны, кровь, интриги, свары. Чья вина в том? Спору нет. Наша. Может быть, совет мудрый вовремя был нужен. Или шлепок, когда по лужам бегало резвясь дитя. Или страстка, не шутя. Доброта, любовь и сила мир гармонии погубила. Но его воздвигнут вновь сила. Доброта, любовь. Медведь. Он и ворон давно проснулись. Как-то больно уж мудрено. Дракон. Призадумались драконы. И решил тогда совет, дабы не погиб весь свет, спрятать жезл единой власти, чтоб распалось зло на части, чтобы не было оно властью объединено. Мудрые из мудрых знали, а пророки предсказали, по прошествии веков некто явится. Таков, что увидят он, достоин от ушедших в мир покоя дара. Он освободит землю, зло искоренит. Шут. Это я? Дракон. По всем приметам, кои названы советом, ты. Но должен ты назвать слово. Шут. Слово? Дракон. Подсказать? Шут. Сердце мне пускай подскажет. Слово верное укажет. Дракон. Мудро. Но давай вдвоем, вместе слово назовем. Коль получится, так значит, дар тебе и предназначен. Медведь ворону. Испытания Ваньке вновь. Ворон медведю. Скажет. Дракон. Ну, готов? Шут и дракон вместе. Любовь! Пещера освещается изнутри. В пещере стоит хрустальный ларец. Шут. Это что? Дракон. Твое наследство. Для над злом победы средство. Жезл алмазный, власти знак. Медведь. Да ведь это, да никак... И вещь нужнейшая на свете. Ворон. Как сверкает. Дракон. Чисто, дети. Забирай. Шут пытается открыть ларец, но ничего не выходит. Шут. А как открыть? Дракон. Ключ с тобой должен быть. Разве нет? Шут. Вот незадача. Ворон. Думай, Ваня. Медведь, идя к ларцу. А иначе уши и не открыть. Да я... Ворон. Миша, погоди. Дракон. Твоя здесь помочь должна смекалка. Чем пожертвовать не жалко, чтобы властью обладать? Шут. Власть мне не нужна. Отдать эту вещь я должен. Дракон. Знаю. Но ведь зло, я полагаю, подкупить нельзя. Иной нужен путь. Шут. Какой же? Дракон. Бой. За свободу драться надо. Без испуга, без огляда. Превозмочь и победить. Только так и может быть. Шут. Вижу, все тебе известно. Дракон. Идол, выкуп, царь, невеста. Идол, знаешь ли, кто он? Тот, кому вы на поклон, люди, ходите с рождения, ваших страхов воплощение. Шут. Ни любовь, ни честь мою я за власть не отдаю. Жизнь? Дракон. Ну, это слишком много. Ворон. Кар! В мешке твоем подмога! Слово ты сказал! Шут. Любовь. Достает из мешка розу. Роза! Шип! Я знаю! Кровь! Колет шипом руку и прикладывает ее к ларцу. Ларец открывается. Шут достает жезл. Ворон. Красота! Шут. Игрушка. Медведь. Сила. Дракон. Тихо. Только б душу не убила. Медведь. Ваня, надо бы спешить. Шут. Миг единый упустить нам нельзя. Дракон. Да-да, ступайте. Мир от идола спасайте. Шут. Низкий наш тебе поклон. Ворон. Ну, прощай, Антонион. Идут. Шут вдруг останавливается. Ворон. Что ж ты стал? Шут. Ох, братцы, стыдно. Власть схватил, и уж не видно мне чужого горя. Он на цепи сидит, дракон. Что ж, мы так его оставим? Все возвращаются к дракону. Ворон. Срам! Позор! Медведь. Сейчас! Избавим от проклятых железяк! Пытается порвать цепи. Ворон суетится, помогает. Шут тоже. Не получается. Медведь. Крепко! Ворон. Только бряк да звяк! Шут. Не выходит! Дракон. Бросьте, братцы. Далеко вам добираться. Поспешайте. Знать судьба. Медведь. Нет уж, чтоб моя губа больше меда не едала. Ворон. Чтоб мое крыло не знало неба синего простор. Шут. Бросить друга? Что за вздор? Да, мы шли сюда за жезлом, но... Он будет нам полезным. Крепче крепкого, алмаз! Цепь разрезать в самый раз! Шут разрезает алмазным жезлом цепь. Дракон свободен. Он поднимает цепь и легко разрывает ее. Все в недоумении. Дракон. Ты прости мне хитрость эту. Но последнюю примету надо было увидать. Властью должен обладать тот лишь, кто беду чужую, как свою беду большую, в душу может допустить. Шут. Только нам теперь спешить стало некуда, ребята. Не успеем до заката мы вернуться во дворец. Тут и сказочки. Конец. Дракон. Нет, Иван, не все так плохо. Не пришло еще для вздохов время. Есть у нас полдня. Ты садись-ка на меня. Долетим в одно мгновение. Медведь. Вот удача, вот везение. Шут садится на дракона. Ворон. Мы же сами во дворец прилетим. Медведь. Придем. Дракон. Ларец не забудь. Шут. До встречи, братцы. Улетают. Ну, давай с горы спускаться. Ворон и медведь уходят. Появляются скоморохи. Первый скоморох. По всему должен успеть. Второй скоморох. Ох, охота посмотреть, дальше что? Первый скоморох. Сейчас узнаем. Во дворец вас возвращаем.